Дело в том, что у Саньки произошел небольшой затык с разработкой партизанского угля. Александр Яковенко увлекся золотодобычей, а людей на переезд в другой мир уже сагитировали. Вот Санька и прикинул палец к носу, придумав тему с Луганским металлургическим комбинатом. Сам комбинат нужно было просто довести до ума, проработав технологию плавки на местных углях и местных рудах. Просто, на это у российской казны не хватало средств на Бергколлегию. А вот когда завод перевели в военное ведомство, так сразу деньги нашлись и завод выпускал патроны как из пулемета, да и рельсы тоже. Местная руда была не очень, это точно. Но с другой стороны Днепра был Криворожский железорудный бассейн, а там руды очень хорошие. Санька решил начать с Новоазовска, поставив там порт и проведя железную дорогу до Луганского чугунолитейного комбината. Снабжая завод качественной рудой, он собирался получить качественную продукцию, а Криворожские начать разрабатывать параллельно. Там при слиянии рек Ингульц и Саксагань имелись залежи железной и медной руды, каменного угля, каолина и графита. Еще князь Потемкин Таврический приказывал построить чугунолитейный завод для литья артиллерийских снарядов на реке Ингулец, близ Кривого Рога, и фаянсовую фабрику для выделки фаянса из местного каолина. Однако не вовремя умер, и работы по их строительству были свернуты. Руды там добывали британцы и перерабатывали их на заводах Донецка, тогда звавшегося Юзовкой, по имени хозяина Юза. Вот и Санька решил идти по такому же пути, развивая железоплавильную промышленность ближе к речным артериям, ведущим к сердцу родины. К Новоазовску прибыли портовые строители, которые причальную стенку в Нагасаки уже построили. Построили, сильно не заморачиваясь о ГОСТах и иных международных стандартах. Главное, причальные кнехты для большегрузных кораблей завели и забетонировали. Теперь такое же строительство ожидало мастеров в Новоазовске. Ну и глобальные дноуглубительные работы, конечно. Новоазовск, по мнению Саньки, еще чем был хорош, а тем, что стоял на торговом пути между развитыми территориями. Устьем Дона с Ростовом и всеми его городами и Весями и Крымом с его Керчью и Темрюкским шелковым путем, шедшим вдоль Северного Кавказа из Дагестана, Дербента и Персии. У Саньки даже мелькнула шальная мысль, а не проложить ли там железную дорогу. Однако на переездах Армавир-Туапсе, он знал, требовалось пробивать длинные петлеобразные тоннели, а таких мастеров его кадровое агентство еще не завербовало. Да и не время еще было, там железные дороги прокладывать. Война на Кавказе шла полным ходом. Но какие его, Санькины годы. Он всего ничего в этом мире, но уже накрутил достаточно. И везде впереди всех стоял кадровый вопрос. Людей катастрофически не хватало. Хотя служба вербовщиков-рекрутеров работала в авральном режиме, разъезжая по разным мирам, с различными временными параметрами. Интересная у них была работенка, хе-хе-хе. Санька поначалу сам крутился и знал, как с людьми тяжело разговаривать, особенно о других мирах. Однако с работниками-металлургами Санька поступил просто. Он попросил наследника Александра Николаевича, курировавшего промышленность, вызвать из Пермского края Павла Матвеевича Обухова, управляющего Юговским металлургическим заводом, прародителем русских литых стальных орудийных систем. Причем, что интересно, в русской столице об Обухове знали. Его рекомендовали цесаревичу, когда тот стал спрашивать про литейщиков, и характеризовали такими эпитетами, как обладающий знаниями, честный, энергичный. К тому времени Обухов сумел создать коллектив, состоявший из хороших русских мастеров и талантливых людей с высоким уровнем мотивации, преданных идее, но слабая материально-техническая база не позволяла команде развернуться в полную силу. И тут из Санкт-Петербурга пришел срочный вызов всей команды энтузиастов. И каково же было удивление Обухова, когда его отправили в Новороссию поднимать народное хозяйство на какой-то речке Кальмюс. Сначала у Павла Матвеевича все, а не только руки, опустилось. Но потом цесаревич Александр Николаевич передал ему толстую папку с тесемками и попросил, ознакомившись, снова вернуться в Смольный дворец для обсуждения проекта. Когда Обухов ознакомился с проектом строительства Донецкого металлургического комбината, у него зашевелились волосы, и не только на голове. Вообще-то это был не совсем проект, а скорее, техническое задание с предложениями, как это задание можно выполнить. В задании речь шла именно о литых стальных орудиях. Там же в задании указывалась первая часть суммы на реализацию начальной изыскательской части проекта. Сумма окрыляла и воодушевляла, но еще больше воодушевляло само задание и точно указанные места залежи угля, гарантия поставок качественной финской железной руды на Луганский завод и полный карт-бланш в управлении заводом. Обухова очень удивили слова «гарантированные поставки финской железной руды», но для изыскательских работ у него запасы хорошей руды имелись, а большего ему пока и не нужно было. Санька же настропалил Александра Николаевича на разработку магнетита на медно-оловянных руд рудника «Герберц-1» в Карелии. Хотя объявление о продаже железной руды, железорудных окатышей, железного концентрата в сети интернета было, хоть отбавляй, в основном, африканской. А Саньке какая разница, откуда груз перемещать, все равно балкером вроде как по морю или с переходом к Новоазовску, или с выгрузкой в Мапуту и переносом по суше прямо в Луганск. Санька придумал, как сделать настоящие порталы перехода из одной точки этого мира в другую через точку в промежуточном мире. Тогда ему не нужно было самому участвовать в переносе. Он притягивал за нить какой-нибудь мир с гарантированным отсутствием людей, например Южный полюс, или пустыня Сахара, и делал из этой точки выход в другом месте этого мира. Вот и получался эдакий тоннель-переход. Причем ширина передаточного участка стороннего мира могла быть чуть больше самого объекта переноса. То есть железнодорожный состав должен был въехать весь в другой мир, чтобы переместиться обратно в этот, но в другую точку. Простые переходы между двумя разными мирами проходили уже, как обыденное явление. Санька подключил к закупу железной руды Селиванова Олега. Тот уже подобрал переболевших золотой лихорадкой в свою бригаду золотодобытчиков, наладил контроль и учет золота и жаждал иной деятельности. Он и в своем мире умел чередовать работу и охоту, ну и здесь наловчился совершать переходы из мира в мир в свое удовольствие. Причем, часто, в одиночестве. Олег создал фирму со счетами в иностранных банках, наладил обмен с поставщиками необходимыми контрактами и гарантированными аккредитивами, и руда пошла. Руда пошла в 40-футовых контейнерах «Аупинтоп», которые можно было легко крепить на 10-колесные вездеходы «Ашкош» и отправлять по бездорожью, аки по суху. Первые контейнеры с рудой на Луганск ушли в марте 1952 года, а первое промышленное литье стали осуществили в мае. За, считай, 3 месяца углубили фарватер, дорогу, сначала автомобильную, а затем и рельсовую проложили по правому берегу Грузского Еланчика. Закупка всего необходимого для проекта сильно облегчилась после того, как Санька в своем предыдущем мире сговорился с Федеральной службой безопасности. Отдав им на изучение американский БДК, он получил на свой виртуальный счет неплохую сумму и теперь мог не только получать необходимое количество российских денег, но и получать необходимое оборудование и материалы, а также сбывать свои товары и сырье, например, золото или лес. Он, конечно, контрабасил помаленьку добытые в иных мирах рыбу и лес в современные Китай и Японию, но это были не те деньги, которые были нужны Саньке. А сбывая через свое государство золото, он, во-первых, ничем не рискуя, пополнял свою кубышку, а во-вторых, увеличивал золотой запас бывшего своего государства. Санька не только в душе был патриотом, но и на деле. Перед Обуховым была поставлена непростая задача – перевести завод на производство огнестрельного оружия нового типа. Для нового производства требовались особо прочные сорта стали. Обухов, завершив работы в области совершенствования тигельного способа производства литой стали, предложил выплавлять металл по новым технологиям и был тут же поддержан на высочайшем уровне. Павел Матвеевич получил привилегию, патент, на изобретенный им способ массового производства тигельной стали высокого качества не в 57-м, а в июне 52-го года. Особенностью этого способа было применение в тигельном процессе железной руды, что обеспечивало при различии исходных материалов по содержанию углерода получение стали постоянного состава. По завершении этого этапа стал возможен переход к отливке стволов. Ружья показали полное превосходство над имеющимися, они выдержали 100 зарядов. Для полного разрушения ружье с обуховским стволом зарядили увеличенным зарядом и весь ствол напичкали пулями до конца дула. После спуска курка выстрела не произошло, при этом была разрушена казенная часть оружия, а ствол остался цел. Успех испытаний позволил начать последний этап главного задания – отливку стальных пушечных стволов. Военное ведомство, к которому переприкрепили Луганский завод по достоинству, оценило достигнутый результат и выдало Обухову привилегию на изобретение. Кроме того, он получил в награду прибавку к жалованию 600 рублей ежегодно, был произведен в подполковнике и награжден орденом СВ Станислава III и краткой степени. Все его творческий коллектив тоже не был забыт. Обухов получил от наследника престола следующую часть проекта, удивился тому, что кто-то расписал технологию отливки пушечного ствола, на основе которого Павел Матвеевич разработал детальный проект изготовления стальных орудий непосредственно на Луганском заводе, где к тому времени поставили новые цеха и произвели небольшое переоборудование. Как автор проекта, доказавший возможность производства стали, не уступающих по качеству германским и английским, Обухов был награжден орденом СВ Анны III степени. Обухов понимал, что дело было государственным, чрезвычайно важным, и о ходе работ по производству русской стали постоянно докладывал цесаревичу и даже императору. Лично император давал личные указания по выделению средств на испытание орудий. Средства уже были. Часть стоимости Аляски Санька все же заплатил золотом, а и своих средств не жалел. От этого завода, кстати, Санька отказался. Выпросив у императора земли возле Новоазовска, он возводил сталелитейный завод там, с современным ему оборудованием и технологиями. Дело это было не быстрое, а людей он снял со строящегося Приморского металлургического комбината, попавшего под санкционную политику Запада по отношению к России. В его прошлом мире комбинат заложили в 2021 году, а в 2022 началась война с Украиной, и то оборудование, которое планировали установить, продавать России запретили. Вот завод и завис на первой стадии. А Санька закупил оборудование в том же 2001 и договорился с руководством страны, что как только ему в его мире поставят комбинат, он тут же закупит такое же оборудование и для России. Господа безопасники пытались убедить Саньку, что вот-вот война кончится и санкции отменит, но Санька только хихикал и бормотал: «Ну-ну, ага, отменит они, догонит и снова применит». Сами власти ставили сроки окончания строительства своего комбината 30-м годом, а шел, между прочим, 25-й. Строители-монтажники, мотивированные и Санькиными деньгами и уговорами службистов, приступили рьяно и, по плану, должны были закончить строительство комбината через 3 года. Саньку это вполне устраивало, и он знал, что они успеют, так как снабжение у него работало лучше швейцарских часов и другие проблемы решались тут же. К этому времени он должен был успеть перекрыть Донбасс сетью железных и автомобильных дорог и наладить снабжение комбината местным сырьем. Хотя, и так поставки руды из Африки шли регулярно и стабильно. Испытания отлитых из стали пушек проводились в Санкт-Петербурге на Волковом полигоне, под наблюдением высшего начальства. Осенью 52 года туда доставили 3 орудия, но испытаниям подвергли лишь одно. На полигоне для сравнения испытывали несколько орудий, германское, английское и обуховское. Даже при внешнем сравнении зарубежные образцы сильно отличались массивностью. Какие-то были казенно-зарядные, какие-то заряжались со ствола, были и нарезные, но под специальный снаряд со шлицами. Санька не мудрствовал, а предложил сделать ту же пушку, что и сделал бы позже Обухов. Эта пушка, так считалось, была лучшей пушкой после тогдашней французской, но к новой пушке Санька предложил гидравлический откатный станок, и она стала лучшей лет на 80. Эта обуховская пушка выдержала 4000 выстрелов без деформации ствола, стреляла шрапнелью и бризантной гранатой, как пушки не середины, а конца этого века, и имела прицельные приспособления, расположенные на особой люльке подъемного механизма, которым можно было придавать орудию углы возвышения, не изменяя линии прицеливания. Для установки в снаряды трубок имелся особый прибор. Скорость стрельбы достигала 20 выстрелов в минуту. Государь, цесаревич, 3 других императорских сына, Николай, Константин и Михаил, присутствующие на полигоне генералы, были в полном восторге. В восторге был и Санька, наблюдавший за испытанием со стороны. Санька был восхищен Обуховым. Тут надо понимать, что сейчас не было термометров, измеряющих температуру плавки. Все делалось на глазок, по цвету металла. Работу Обухова оценили по достоинству. Ему был присвоен чин полковника и наградили орденом Святого Владимира 4 и краткой степени. Сразу же после успешных испытаний малой, 3-дюймовой артиллерии перед Луганским заводом была поставлена задача отлить сталь для пушек большего калибра, необходимых для броненосных кораблей и еще более нужным, для береговых крепостей. Отливки удались, но изготовленные из них стволы вдруг стали разрываться при первом же выстреле. Обухов занервничал. Глава 27. Обухов не знал причину слабой прочности стали, потому что в это время металлурги многого про металлы, и в частности про черные, не знали. Только следующее их поколение в лице Чернова Дмитрия Константиновича должны были создать науку материаловедения с пониманием, что такое кристаллическая решетка. В этом мире, не доводя Обухова до отчаяния, Санька передал Константину Николаевичу небольшой лист бумаги с расписанным по пунктам процессом ковки стальной болванки и какого цвета она должна стать при нагреве, чтобы ее ковать. Изготовив первый орудийный ствол под калибр снаряда 10 дюймов, который не разорвался ни при первом, ни при последующих 20 выстрелах, Обухов был счастлив до небес и начал буквально терроризировать великого князя Константина Николаевича, выпытывая у него про источник такой, как оказалось, полезной информации. Константин Николаевич Саньку не выдал, сказав, что сам Обухов как-то обмолвился в раздумьях, а он, Константин, записал и вовремя вспомнил. Великий князь был так убедителен, что вскоре Обухов и сам стал считать, что когда-то его осенило. К концу 52-го года проложили железную дорогу от Кривого Рога до месторождения марганцевых руд, потом через, всего лишь 300-метровый, Днепр до Мелитополя и далее Азовского побережья и по нему до Новоазовска. С техникой, которая работала на Саньку, можно было особо не заморачиваться с разными речками. К тому же места эти были малозаселенными, а поэтому железная дорога на некоторых участках получилась прямая, как стрела. Почему так быстро построили? Потому, что, во-первых, строили одновременно короткими участками. Антрацит, Луганск, Кривой Рог, Марганец, Энергодар, Днепрорудная. Да и в 21 веке дороги строились очень быстро. Например, при строительстве Тихоокеанской железной дороги в тяжелейших условиях горной местности за год проложили 80 километров. И это при дефиците всего, чего можно. У Саньки на строительстве 500-километровой железной дороги по гладкой, как стол местности участвовало 2000 многоопытных Санькиных современников и 1000 единиц различной техники. Мостовые переходы строились отдельно, дорога отдельно. Когда присутствуют воля и средства, все решается быстро. И того и другого у Саньки было в избытке. И привык он, чтобы все его команды и распоряжения выполнялись безусловно. Хорошо ему было в том мире, где он жил до этого, с лешими и кикиморами. Они никогда не прикословили и не филонили. Не было у них таких качеств. Нежить – субстанция энергетическая. Кто кормит силой, тот и правит. А силы у Саньки в том мире было много. В этом мире у Саньки силы еще больше, но нет его подруги Гарпии, которая и перековывала, ха-ха, мечи наорала, то есть, темную нежить в Санькиных помощников. Раньше Санька думал, что это он такой крутой, что своей светлой силой перенастроил темных, но оказалось, что это не совсем так. Толчок к этому дала все-таки Гарпия. Тут нежити тоже хватало, но она была даже покруче и сильнее. А потому, Санька ее старался не касаться, но и особо не заморачивался, встречая. Чем его в буквальном смысле слова прельстило место, где он решил построить порт и металлургический комбинат, это прекрасная охота и на пернатых водоплавающих. Буквально рядом со стройкой находились озера, которые когда-то станут орнитологическим заказником Еланчанские Бакай. Да и купаться в море уже можно было начинать с середины мая. Хотя в августе Азовское море, покрываясь зеленой ряской и зарастая камышом и рогозом, превращалось практически в болото. Да и жара здесь в августе стояла несусветная. Зато ранней весной здесь был птичий рай. Руды было много, и руды хорошие, ибо привозная. Уголь после вскрыши участков и разработки карьеров стали брать в основном в антраците. Антрацит был лучшим углем для плавки руды, а залежи его лежали намного ближе к Луганску, чем донецкие. Пока шли работы по созданию в России металлургической промышленности нового времени, Санька аннексировал кусок африканского побережья на Красном море, который в 69 году должны были захватить итальянцы. Район Насыба стал первой итальянской территорией в Восточной Африке, а после 82 года, в результате расширения этой территории должна была бы создана итальянская колония Эритрея. Итальянская власть в Эритрее официально продолжалась до весны аж 1941 года, после чего Италия капитулировала и передала Эритрею британцам. Теперь уже этого не должно было случиться, хотя жизнь длинная, и вдруг Саньке наскучит и этот мир, или что-то вдруг пойдет не так, не по его, Санькиному, проекту. В этот период единого владетеля у этих территорий не было, она была разбита на множество небольших княжеств, и Санька сначала договорился с одним из них, когда он пришел с небольшим отрядом посмотреть, что это творится на побережье, где вдруг за одни сутки вырос огромное, по меркам африканцев, и высокое, аж в 3 контейнера высотой, поселение. Такой же пост установили на мысе Анрата, что находился в 150 милях от первого поста. Третий, в месте, где потом возник бы порт Судан, что в более, чем в 300 милях от второго поста. Глубоководный порт Судан должны были построить англичане в 1902 году, но теперь их поезд ушел, а порт Судан станет Санькиным транспортно-логистическим узлом, который соединит центральное течение Нила с побережьем Красного моря. Тогда, когда кому-нибудь это понадобится, до открытия Суэцкого канала в 1869 году побережье Красного моря практически никого не интересовало, кроме Саньки, который своими появлениями, исчезновениями и мгновенным строительством покорил всех шаманов в округе. Некоторые туземцы даже отказались от навязываемого им турками ислама и снова обращались в шаманизм. Санька объявил шаманам Кордофана, что восточное морское побережье Африки отныне и присно охраняется им лично. Шаманы удивились, ибо про морское побережье только слышали, однако решили устроить паломничество. А так как Кордофан расположен почти в центре Африки, шли они очень долго и собрали громадное полчище почитателей духа Аммы. Пришли они через 3 месяца долгого изнурительного пути измученные, израненные и больные. Санька увидел их, вышел к ним и, переносом из мира в мир, излечил всех. После этого моряки вынесли из ворот котлы с овсяной мясной похлебкой, и после этого вокруг порта Судана возник шаманский городок, к которому стали стекаться болезные туземцы, да в таком количестве, что Саньке пришлось ставить в контейнере двойной портал, проходя через который человек, естественно, излечивался от всех недугов. Порталом заведовать Санька назначил одного из самых страстных его шаманских поклонников, который и стал старшим шаманом и вождем образовавшегося племени нубийцев. Наличие опресненной воды и водопроводу, вынесенному за стены пограничного поста, позволяло городу расти и развивать собственную продовольственную безопасность за счет сельского хозяйства и животноводства. Путем орошения минимального количества грунта, завезенного из той же Малороссии, уже через 5 месяцев рядом с порт Суданом зацвели сады и зазеленели поля и огороды, обрабатываемые нубийцами, спустившимися с гор, где они этим и занимались, но придя в пустыню испугались, что погибнут. Однако дух Амма этому не позволил случиться. Слух о вдруг возникшем на пустынном побережье оазисе, где полуживые обретают силы и возрождаются, быстро распространился по всей Африке, и к порт Судану потекли все новые и новые ручейки паломников. Саньке не надо было никого порабощать. Все туземцы добровольно боготворили его, лишь пройдя через лечебные врата. Бесплатные, между прочим, врата. Через один из смененных экипажей к Саньке обратились российские безопасники из его первого мира с необычным предложением. Что-то типа такого Санька ждал давно, начиная с закладки металлоплавильного комбината в Новоазовске. И вот, наконец-то, предложение было банально простым – начать совместные разработки шельфа. Санька давно понимал, что единолично управлять этим миром он не сможет, и решил пустить в него своих бывших соотечественников. Однако соотечественники решили пойти по совсем уж простому пути – поставить нефтяные платформы на тех же местах, на которых они стояли в их мире, и простым коротким переходом танкеров туда-сюда смешивать нефть двух миров. Тем более, что она, нефть, была идентичной по своему качеству и составу. Санька поставил свое условие. Ему нужно было, чтобы Родина помогла ему с экспансией. Сговорились. Он создал им простой портал перехода из одного мира в другой и наказал охранять его, как зеницу ока с обеих сторон. С другими местами добычи нефти решили повременить. Со стороны этого мира портал находился в бухте Мапуту и охранялся Санькиными наемниками, а со стороны другого мира, в установленном там на заводе «Звезда» огромном плавучем доке ПД-100. Док был создан в Китае по заказу Москвы для судостроительного комплекса. Причем, как только сговорились о совместном предприятии с долями 50 на 50, сразу же китайцам заказали еще один такой же док. Санька сделал еще несколько переходов из мира в мир в разных точках земного глобуса в плавдоках поменьше. Регионы Красного моря и Персидского залива наполнились жизнью, и наконец-то был утоплен первый английский корабль. Он, в районе Адена, первым напал на нефтяную платформу, мирно двигавшуюся в сторону Синайского полуострова, где собиралась бурить скважину, и тут на тебе налетели парусники, как бакланы. Пришлось отстреливаться. Мирная нефтяная платформа очередями из 2 АК-130 потопила все 5 английских кораблей, решивших напасть на китайскую громадину. Так британцы называли Санькины корабли, ибо ходили они, чаще всего под китайским флагом «Солнце с драконом». Напали всем имеющимся в Адене флотом. Бухта Одена с тех пор осталась без прикрытия с моря. Интересно, что корабли ходили под красными гражданскими флагами с Юнионом в левом верхнем углу. Почему так, спросить было уже не у кого. Великобритания начала свое присутствие в Персидском заливе с начала 19 века, под предлогом проведения политики умиротворения в отношении пиратства в этом регионе. Она заполнила регион кораблями и насаждала государствам залива заключение соглашений, по которым Британия под прикрытием борьбы против работорговли получила право вмешиваться в их внутренние дела. Бахрейн к моменту появления в заливе Санькиного флота уже готов был подписать соглашение о протекторате над собой Британии. Санькин флот потопил все корабли, находящиеся от Аль-Хубара до Хавара. Потопил и ушел, а вслед за Санькой в залив пришли российские нефтедобытчики, которым сами земли и даром не были нужны. Им нужен был морской шельф, который совсем не нужен был бахрейнцам и кувейцам. Ну, может быть, еще самые маленькие островки в заливе интересовали пришельцев на больших стальных кораблях. Так колонизация Бахрейна британцами закончилась, едва начавшись, но началась русская. Войска китайского императора, подготовленные Санькиными военными специалистами, с переменным успехом воевали с тайпинями. Сын неба издал указ, в котором, по причине гражданской войны и в целях защиты иностранных гостей и их имущества, закрыл все ранее открытые для иностранных судов порты и поставил в этих портах военные корабли, в том числе и в Гонконге. Британцы попытались протестовать канонерками, но неожиданно попали под огонь странных малокалиберных, но очень скорострельных орудий. Причем, корабли были парусными, а пушки, почему-то, скорострельным. Это Санька наконец-то построил несколько своих парусных шхун и установил на них спаренные 25-миллиметровые пушки 2М3. Выслав ноту протеста британскому представителю Ост-Индской компании, одновременно являвшемуся консулом в Гонконге, и сославшись на нападение на имперский флот, сын неба объявил Великобритании войну и стал топить все корабли, плавающие под флагами любых трех расцветок – красный, белый, синий расцветок с юнионом в левом верхнем углу. Возмутились французы, оставшиеся запертыми в Шанхае. Французские корабли выпустили, но они, вероятно думая, что вернутся в большим флотом и накажут китайских варваров, напали на одиноко стоящий торговый парусник без единого пушечного порта. Единственным его орудием был стоящий у него на корме фальконет. Французских смельчаков было 4. Было. Фальконет вдруг затараторил, и на корабли огненным ручьем полились вроде бы не крупные, но разрывающие и поджигающие борта осколочно-зажигательные трассирующие снаряды. В тот же день представитель французской Ост-Индской компании, французский консул, получил свою ноту протеста и ноту об объявлении войны. Новый 1853 год отмечали у Саньки в горах на речке Сучан. Отмечали большой компанией, куда входили и Санькины компаньоны, и некоторые командиры кораблей, несущих службу в этом мире. Накануне славно поохотились на лося. Снегу насыпало в ложбинах по самые гланды. Выручали снегоходы и пробитые вездеходами дороги, на которые и выходил уставший зверь. Никакому лосю не хочется бродить по грудь в снегу, вот и ходили они по дорогам, протаренным Санькой до оленьего хозяйства, до водохранилища и до самой находки. За 2 года аборигены попривыкли к рычащим повозкам и странного вида помощникам демона гор. Привыкли, что в странном городе, родившемся по велению духа, можно на шкурки или рога выменить деньги, на которые можно купить продукты или хорошее охотничье ружье и патроны к нему. Оружие и патроны продавалось только местным жителям, у которых имелся паспорт с фотографией. Для европейцев китайцы были все на одно лицо, и Санька пошел на хитрость, наняв на торговлю оружием своего соотечественника, китайского происхождения, отлично разбирающегося в манзовских лицах. Нефть на Сахалине текла рекой, находкинский НПЗ успешно справлялся с поставляемыми объемами, перерабатывая ее и снабжая топливом и маслами, хоть и не полностью, гражданских потребителей и флот. Появились первые жулики-контрабандисты, использующие порталы переходов для личного обогащения, трелюя в свой мир пойманную здесь рыбу, красную икру крабов. Некоторых вычислила контрразведка Санькиного мира. Тех же, кто пришел из миров 90-х годов, загребли местные бандиты. Причем, загребли и раскрутили всю цепочку. Кто-то, скорее всего, бандитов на морячков навел. Да, но это было нормально в 90-е годы. Многие служивые переходили на сторону бандитов и прессовали своих же сослуживцев. Но Санька не стал вникать в произошедшее, а просто изложил проблему безопасникам из своего прошлого мира и попросил разобраться. Безопасники командировали в иные миры пенсионеров-ветеранов из подразделения волкодавов. Имелось такое в 90-х в конторе. Те изучили ситуацию и разобрались, зачистив поляну по беспределу, то есть ликвидировав всех членов преступной группировки подчистую. Тем более, что все они им были хорошо знакомы по их миру, где не все получили по заслугам. «Хоть там получилось порядок навести», — радостно улыбаясь, сказал один из стариков, которого Санька оставил руководить его собственной безопасностью. Без нее, оказывается, нельзя было обойтись и в другом мире. «Кстати, спасибо, Александр Викторович, за предоставленное здоровье». «Да, на здоровье», — рассмеялся Санька, и все сомкнули бокалы под бой курантов. Глава 28. Однако Санька запустил своих бывших соотечественников в иной мир не для того, чтобы с их помощью добывать нефть и разрабатывать другие ресурсы. Ему было нужно, чтобы кто-то начал договариваться с туземцами от лица его, Санькиного государства, чтобы продвигать королевство Бохой на международной, так сказать, арене. И таких людей, отлично говорящих на языковых диалектах Персидского залива, прислали. Их было трое. Разные внешне, они были похожи в одном, их лица не выражали эмоций. И еще они, словно общаясь телепатически, почти не разговаривали между собой. Они прибыли на той же плавучей нефтяной платформе, которая расстреляла 5 британских кораблей Уадена. Сначала они провели встречи с шаманами Порт-Саида, что-то для себя прояснив. Потом переселив пришедший следом за платформой БДК. БДК вошел вглубь левого Синайского залива, который в дальнейшем должен был стать продолжением Суэцкого канала, и в самой его оконцовке высадил группу вооруженных людей, которые, выгрузив военную, и не только, технику, принялись обустраивать пограничный пост. Тут имелось совсем небольшое поселение, с жителями которого переговорщики тоже провели беседы и достигли с ними абсолютного консенсуса и одобрения присутствия пришельцев, так как те обещали им дать пресную воду, в которой у местных был жуткий дефицит. Уже в этот же день обещание было выполнено. С корабля вывели шланг, и пресная вода потекла сначала просто в кожаные ведра аборигенов, а потом в установленную на берегу часть разрезанной пополам цистерны. Вернее, в две полуцистерны, так как к первой тут же был приведен скот в виде косы верблюдов. Египетские представители власти приехали на верблюдах солидным караваном и в сопровождении значительного вооруженного эскорта. У тому времени периметр пограничного поста был перекрыт сплошным высоким забором с колючей проволокой поверху, стальными крепкими воротами и вышками с роботами-пулеметами, управляемыми из обеспеченного кондиционером боевого поста. Прибывшая из Каира делегация попыталась сходу постучаться в ворота из аж 10 пушек, привезенных на верблюдах. Однако артиллерийская прислуга фитили поджечь не успели. Попутно снайперы поснимали еще нескольких приближенных к главе делегации, приехавшим, кстати, на белой лошади. Он был настолько тучен, что ноги у бедной лошадки едва не подгибались. Это был Аббас-паша, вице-король Египта, который самолично решил выгнать пришедших на земли Египта чужаков, осмелившихся нарушить королевские указы об изгнании иностранцев с его земель. Благодаря благосклонности своего деда, воспитывавшего его в Каире, Аббас уже в молодости достиг хороших результатов в военной и гражданской службе. Однако ему не удалось отличиться ни в сирийских войнах 1831-40 годов, ни в управлении провинциями. Поэтому он пришел сюда самолично. Аббаса должны были убить за несговорчивость в 54 году, но пока шел 52-й, и убивать его Санька не планировал, а планировал сберечь и поддержать его начинания в сдерживании европейцев. Вице-король понял, что что-то идет не так, и попытался отступить, но вдруг увидел, что дорогу преградили странные коробки с пушками наверху. Именно с пушками. Что он пушек, что ли, не видел. И их калибр был даже больше тех пушек, что так и не выстрелили по воротам. Из странных коробок вдруг выскочили люди и выстроились в цепь, направив на него ружья. Конница Аббаса понеслась на врага, но раздались выстрелы, слившиеся в сплошной треск перекатывающихся камней, и всадники посыпались на землю, как скошенные колосья. Аббас отдал команду, и конный поток развернулся. Зато цепь медленно двинулась на него и его армию. Коробки оказались повозками, так как имели колеса. Они ехали, а вооруженные скорострельным оружием люди, похожие на насекомых, бежал рядом. Аббасу пришлось отступить почти к самым воротам. Он стоял в окружении своих воинов и дрожал от страха, Когда из ворот вышел переговорщик и направился к нему, не обращая внимания на направленные на него ружья, копья и стрелы. «Так то?» — спросил пришелец, с интересом рассматривая Аббаса. «Я, Аббас Паша, хозяин этих земель. А вот ты кто? Чужеземец? И зачем ты убил моих людей?» Санька чуть не рассмеялся, вспомнив белое солнце пустыни и фразу Абдулы. «Ты зачем убил моих людей, Саид? Они же не скакали для того, чтобы пригласить моих людей на кебаб, или я ошибаюсь? Вы первыми стали пытаться убить меня. Если бы ты пришел с миром, то остался бы жив, а ты пришел воевать, даже не спросив, кто я и зачем пришел, а теперь спрашиваешь, кто я. Теперь это уже почти не важно, потому что ты, скорее всего, умрешь. Но ведь ты совсем безоружен и находишься в окружении моих людей», — удивился Аббас Паша. «Или ты бессмертен?» Сказав это, Аббас Паша усмехнулся, а его воины направили на Саньку довольно современные патронно-капсюльные ружья. «Если ты попробуешь это проверить, то ты будешь дважды глупцом. Во-первых, ты не узнаешь, зачем я пришел и пока еще не убил тебя, хотя мог это сделать несколько раз». Санька показал на лежащих возле орудий людей. «Во-вторых, ты умрешь, не сделав того великого дела, которое ты начал, а именно освобождение Египта от иноземцев и от османов. В чем я и хотел тебе помочь», — продолжил Санька, увидев, что Аббас Паша пошевели рукой и ружья поднялись стволами вверх. «Вот видишь, на первый вопрос ты уже получил ответ. Значит, мы с тобой на верном пути, Аббас Паша. Кто ты, что не боишься умереть?» Молодое, полное лицо с тонкими усиками, топорщившимися, как у насекомого, играло разными эмоциями. «Зачем тебе это знать? Тебе нужно знать, что ты можешь получить такое же оружие, какое убило твоих людей, и с этим оружием ты сможешь стать настоящим правителем Египта, а не подданным османского султана. У него корабли», — буркнул Аббас. «А у меня, кроме султана, есть еще». Он насекся, а потом, оглядевшись вокруг, вдруг посветлел лицом. «Так ты убил его?» — радостно проговорил Аббас. «Ты убил Мухаммеда. Ха-ха, слава Аллаху, спасибо тебе. Ты уже сделал для меня столько, что я готов простить тебе даже захват этих земель. Я не захватил эти земли. Мне нужно море, а море общее. Захочешь, я уйду с земли, которой я уже дал пресную воду и готов дать еще больше. Уйду, но тогда ты потеряешь во мне друга и не получишь оружия, которого нет ни у кого в мире, кроме меня». «Нет-нет», — замахал руками радостный Аббас Паша. «Я уже рад, что ты пришел на эти земли. Французы и англичане хотят соединить моря, проложив через мои земли пролив. Они хотят выкупить у меня мои земли, а если я не продам их, угрожают отобрать силой. А скажи, зачем мне этот пролив?» «Вот тебе нужен этот пролив? Мне он точно не нужен», — хмыкнул и улыбнулся своим мыслям Санька. «Ты так и не сказал, кто ты», — нахмурился правитель Египта. «Я такой же, как и ты, правитель страны, отстоящей от твоей на 8000 миль». «Про Китай слышал?» — Аббас кивнул. «Так это еще дальше». Аббас вытаращил на Саньку глаза. «И зачем ты здесь? У тебя там моря нет?» «Хе», — кашлянул и улыбнулся Санька. «Я сильно не люблю англичан и французов. У себя там я уже начал топить их корабли. Вот и тут уже потопил несколько штук. А попутно я нефть из-под воды буду выкачивать, чтобы не зря тут торчать. Во всем должна присутствовать коммерческая составляющая». «Что-что? Выгода?» — улыбнулся Санька. «Я только сейчас заметил, как ты хорошо говоришь на нашем языке. Но ведь ты чужеземец. Где выучил наш язык?» «Это долгая история, Аббас Паша. Давай продолжим ее в моем морском дворце. Он стоит чуть дальше в заливе. А пока пусть твоих людей достойно похоронит. За каждого из них я выплачу достойную компенсацию их семьям». Аббас нахмурился, что-то проворачивая в голове, потом кивнул головой и сказал: «Пусть так и будет. Все-таки их убили твои воины, а мы с тобой не воевали. Пошли, покажешь свой плавучий дворец. А вы, расставляйте шатры», — обратился Паша к своим людям. «Приготовьте всех убитых к погребению. Я к вечерней заре вернусь». «Вернешься», — заверил его Санька. «У меня быстрые корабли». «Паровые? Разве они быстрые?» — скептически скривился Аббас. «У них не паровые двигатели. Я тебе все покажу». Плавучим дворцом Санька назвал яхту, построенную по заказу президента Объединенных Арабских Эмиратов. «Почему? Ха-ха, догадайтесь с одного раза. 180-метровая посудина внутри была настоящим дворцом». Фраза «дорого-богато» при посещении яхты для Саньки засияла новыми бриллиантами. «А они там были. и бриллианты, и изумруды, и рубины. Не зря нигде в открытых источниках не публиковались фотографии помещений яхты. Сказать, что Аббас выпал в осадок, ничего не сказать. Он просто молчал и тупо взирал то на Саньку, спокойно шествующего мимо стен, усыпанных драгоценными камнями, складывающимися в живописные пейзажи с травой, деревьями, ручьями и водопадами. Он только минут через 20, когда они с Санькой сели по-турецки на коврах и подушках и отпили каждый из своего бокала прохладного сока. Санька изволил апельсиновый, а Аббас томатный. «Это все драгоценные камни?» – спросил Паша. Санька пожал плечами. «Не знаю», – сказал он. «Скорее всего, да. Откуда у тебя столько их?» – спросил правитель Египта. «И откуда у тебя все это? Я видел и английские корабли, и французские. Такого корабля нет ни у кого. Мир меняется. Появились корабли, движимые паром. Мои двигаются за счет нефти. Скоро и у других появятся такие. Такие, да когда мы летели по морю, у меня чуть глаза не вылезли от ветра. Так никто не плавает. Пока никто, но скоро будут. А драгоценности? Ведь они у тебя здесь везде. У тебя тоже столько будет, если будешь со мной дружить. Если избавишься от француза и британцев, которые лезут в Африку, как тараканы, ты сможешь объединить Африку под своей рукой. А в Африке есть все, и алмазу в том числе. То, что в Африке есть все, я знаю, все знают. Но европейцы нас ссорят. Мы вместе отобьем европейцам желание лезть в Африку. Хотя, не знаю, как ты. Если не хочешь, я один справлюсь. Гарсон принес чайник с кипятком и наполнил кружки чаем. Санька не любил мелкую посуду, а тут не хотел разводить церемоний. «Ты извини, Аббас Паша», — сказал он, — «я не люблю пиалы или чайные чашки. У меня чая сразу наливают много и пьют в прикуску, хоть с конфетами, хоть с пряниками, хоть с халвой, хоть с рахат-лукумом». Говоря, Санька показывал на стоящие на столе лакомства. «А вообще-то я люблю европейский стол со стульями. За ним удобно и пить чай, и разговаривать. Я, признаться, тоже больше импонирую европейскому столу». «О, млять, так что же мы мучаемся?» — воскликнул Санька. «Гарсон, мы переходим в другую столовую». Все моментально перекочевало в нормальную столовую, тоже очень шикарную, правда без бриллиантов на стенах, но с изящной резной мебелью и богатейшей обивкой. Эти две столовые находились на нижней палубе в центре судна, где меньше всего качало. И обед, и беседа проходили комфортно, словно эти два человека знали друг друга тысячу лет. Аббасу около 30, Саньке, на вид, столько же, и он мог притвориться легким. Санька рассказал, как получил от императора Китая фактически пустующие земли, на которые зарились французы и британцы, как решил эти земли защищать, как сошелся с императором Японии, как началось восстание Тайпини, которое спровоцировали британцы, и как он начал топить вражеские корабли. «Сколько ты уже потопил?» – спросил Аббас. «Если с голландскими – 24. У британцев, французов и голландцев много кораблей и много пушек», – покрутил головой Аббас. «Мои пушки лучше, чем их пушки, и я не буду ждать, когда они соберут из кораблей громаду. Мои корабли уже дежурят у Мадагаскара. Знаешь, где это?» Паша кивнул. «Ну вот, и ты будешь топить их все, и торговые?» «Да, буду топить их все. Уже топлю. В Персидском заливе скопилось из около 140 штук, и мои корабли сейчас должны входить в залив. В Персидский, это по ту сторону Аравии, но там и османская база. У них там много кораблей. Скоро османской базы не будет, как и их кораблей, Аббас Паша. Не будет здесь и османского флота. Никого не будет. Китай и Бог и объявили им войну. И османскому султану», — воскликнул, чуть ли не испугавшись, правитель Египта. «Османам пока нет, но, думаю, они сами скоро это сделают, ха-ха». Санька так заливисто и заразительно рассмеялся, что не удержался и улыбнулся Аббас. «Но ведь я обязан воевать на его стороне и выставить 15 тысяч штыков. Вот, например, намечается русско-османская война в Крыму, и уже пришел указ от султана подготовить оное количество и приготовить корабли к доставке». «О, как!» — подумал Санька, но сказал: «Воюй, но тогда, ха-ха, пулеметов я тебе не дам. Против тебя», — делано испуганно раскрыл глаза Паша и замахал ладонями. «Аллах сохрани воевать с тобой». «Ага», — мысленно усмехаясь, подумал Санька, — «знаем мы вас, арабов хитроделанных. Возьмешь автомат и направишь против моих ребят. Хрен тебе, а не автомат. Максимум, это парочку 20-миллиметровых пушек в порты. Хотя, зачем, если я туда поставлю свои корабли?» Так закончилась первая Санькина встреча с Аббасом, А потом началась руинная дипломатическая работа переговорщиков, сначала с тем же Аббасом, попытавшимся сразу получить автоматическое оружие, а потом с королями стран Персидского залива. Португалия сумела первая из западных держав закрепиться на полуострове, установив контроль над Бахрейном и Джульфаром, а также над Ормузским проливом. С 18 века население прибрежных арабских княжеств, занимавшееся главным образом торговлей, втягивается в борьбу с Великобританией, корабли которой монополизировали грузоперевозки между портами Персидского залива и лишили жителей главного источника существования. Это привело к непрекращающимся конфликтам между Ост-Индской компанией и местным арабским населением, которое англичане называли пиратами, а район княжеств – пиратским берегом. Ост-Индская компания постоянно направляла в Персидский залив военные экспедиции и в 1820 году вынудила эмиров и шейхов семи арабских княжеств подписать генеральный договор, положивший начало английскому господству на этой территории и окончательному расчленению Омана на три части – Имамат Оман, Султанат Маскат и Пиратский берег. С 1953 года эти княжества должны были объединиться в Оман договорный. На территории княжеств были созданы английские военные базы. Политическую власть осуществлял английский политический агент. Тем не менее, установление английского протектората не привело к разрушению традиционной для региона патриархальной системы. Местные жители продолжали держаться древних традиций. Они не могли оказать серьезного сопротивления колонизаторам, в силу своей малочисленности и постоянных междоусобиц между различными племенами. И тут появился Санька. Ха-ха. Пришел не с одним кораблем, а с сотней. Ибо залив был огромный и мест, где можно было бы спрятаться, хватало. Освобождение залива от британских и, заодно, турецких, кораблей, уничтожение баз, а потом буквальная зачистка территории от трупов, заняло почти два месяца. И только после этого в заливе стали появляться Санькины пограничные посты и инфраструктура под нефть и газ. Российское правительство решило здесь в эмирате Фуджейра ставить терминал СПГ, который должен будет стать одним из самых низкоуглеродистых в мире объектов по производству СПГ за счет внедрения новых технологий и работы на чистой энергии. Глава 29. Хотя, какие в этом мире СПГ? Ха-ха, нет тут еще никаких СПГ. Пока нет, но будут. СПГ он чем хорош? Закачал сжиженный газ в баллон и перевез, например, в Санкт-Петербург. А в Санкт-Петербурге подключил к печи, или другому потребителю и пользуйся. Газом-то уже пользуются. Фонари, например, газовые в столице и Москве освещают улицы. К 1851 году газовое освещение было устроено на всей территории комплекса Дворцовой площади, в том числе в Зимнем дворце, Эрмитаже и главном штабе. А к 1869 году газовая сеть должна охватить всю центральную часть Санкт-Петербурга и Васильевский остров. Число работающих газовых фонарей превысит 7000. Так писали столичные газеты того времени. И почему Саньке не поучаствовать в таком бизнес-проекте? Правда, сейчас правом на производство и продажу газа в Санкт-Петербурге фактически монопольно владело Санкт-Петербургское общество освещения газом. Ну да и пусть освещает. Для выработки газа они используют уголь, который поставляется из Англии. А Санькина фирма будет поставлять газ в негазифицированные районы столицы и иных городов. Вот еще бы печи газовые продавать. Ха-ха. И газовые баллончики для малых бытовых печек. Не, газ, это здорово. Для солдат в тяжелых погодных условиях еду приготовить. Ага, подумал Санька, очнувшись. Эк, тебя занесло. Забота о солдате? Ты тут не император и даже не царь. Ни о ком тебе заботиться, кроме твоих переселенцев. Им, кстати, да, может пригодиться печки и баллончики с газом. Они и продаются в Находкинском магазине. Многие на охоту газовые печи берут. Сюда ведь многие из-за охоты и рыбалки на работу устраиваются. Ведь настоящие рыбаки и охотники – это, в основном, люди маньячного типа. На льдинах уплывают, автомобили топят, сами в них тонут, но другие, глядя на это, все равно продолжают переться на рыбалку. А тут после работы в пятницу сел на транспорт и уехал в одно из охотхозяйств. Причем охотхозяйства расположены не только в этом мире, а в нескольких, даже, и в разных временно-годовых сезонах. Так проходило и с простым отдыхом. Санька сделал несколько переходов на, так называемые пляжные зоны. Закончил человек работу, сходил покупался в иной мир, и вернулся домой. Такие переходы находились в одном месте и ими заведовали специальные люди, готовые прийти таким проходимцам на помощь. И в каждом мире были тоже специально обученные команду МЧС. Всякое уже бывало. И на охоторыбалках, и на теплых песчаных иномирных берегах. Из бывших соотечественников буквально сразу же пришлось ставить на место. Они тут же принялись злоупотреблять полномочиями, так сказать. Как-то вдруг на Красное море и в Персидском заливе стали появляться катера с явно нерабочей раскраской и люди не в спецовках нефтегазовой отрасли. Это были совершенно прознашатающиеся граждане. Они располагались на песчаных пляжах и вели себя вызывающе и с туземцами, и собственно с нефтяниками. Появилась даже очень приличного размера яхта, оказавшаяся собственностью одного российского нефтяного магната. Удивившись такому беспредельному хамству, Санька перекрыл все открытые для нефтяного проекта переходы, предварительно выкинув из этого мира понаехавших наглецов. Безопасники очнулись быстро и гарантировали, что такого больше не повторится. Санька уточнил, что места отдыха были строго определены заранее в пределах нескольких закрытых и охраняемых территорий. Ему попытались объяснить появление олигарха не отдыхом, дескать, ему и в том мире доступны эти же места, а служебной необходимостью развития проекта. На что Санька заметил, что проект спланирован на несколько десятилетий вперед и в корректировке, а тем более, развитии, не нуждается. На этом инцидент был исчерпан. Британцы, паразиты такие, видимо, что-то пронюхали и за мыс Доброй Надежды носа не казали. А вот французы пробиться в Индийский океан пытались, но топились у восточного побережья Африки или Мадагаскара. Голландцев и раньше было маловато, а после потопления многих кораблей в порту Нагасаки, так больше туда никто и не приплыл. Эскадру Мэтью Перри из США ждали в бухте и до 8 июля 1953-го. Для встречи на берегу установили две пушки АК-130. Сёгун Токугава все-таки убедил Саньку, что для японской самооценки так будет полезней. Санька знал, что японцы после такой самооценки могут и на Китай окрыситься, но просьбу Токугавы удовлетворил. Правда, убедил того, что стрелять по эскадре будет, или сам Токугава, или Санькины люди. Токугава даже прослезился от оказанного доверия и, конечно же, выбрал первый вариант, рассказав об этом всем. Никто в Японии не знал почему, но на 8 июля во всей Японии готовился великий праздник, посвященный богине Аматерасу. До революции в Северной Америке было еще далеко, хотя противоречия между Севером и Югом нарастали. Их пытался усилить внедрившийся в тамошний местный бизнес Олег Селиванов, и у него, надо сказать, это неплохо получалось. Через него же склады конфедератов пополнялись капсульным оружием и боеприпасами. Скорее всего, рвануть должно было несколько раньше, чем по графику. В Гаване формировались и проходили тренировку боевые отряды повстанцев, готовые противостоять алчным северянам, которые собираются заставить негров работать не на фермах и плантациях, а на грязных фабриках и заводах. Остров продолжал жить своей прежней жизнью. Санькины пехотинцы захватили восточную крепость, установили в ней пост и огородили ее периметр колючкой. Крепость Касабланки хоть и была поменьше городской, но места в ней хватало и для морпехов, и для тренировки отрядов повстанцев, которые собирались путем вывешивания объявлений и просто устных объявлений, передаваемых через громкоговоритель. Это было похоже на сбор наемников в игре «Сталкер». Ветераны и новички, если вы дорожите своей свободой и хотите быть в кругу друзей, вступайте в наши ряды. «Сталкер, защити мир от зоны, вступи в долг, смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам и бандитам не остановить долг. Мы победоносной поступью идем на помощь гражданам всей планеты. Сражаясь с мутантами, вы покроете себя вечной славой. Кроме того, все, кто вступил в долг, обеспечиваются оружием и отличным снаряжением. Мы верим в нашу победу, верим в то, что зона будет уничтожена». Только слова «мутанты» и «зона» были заменены на гнусных северян и Соединенные Штаты Америки. Главное, что произносили морпехи объявления с такими же интонациями. Тоже ведь играли когда-то в «Сталкера» ветераны ведь. Гавана продолжила прежнюю жизнь, но под протекторатом бахайского наместника, о чем было объявлено губернатору Гаваны Хосе Гутьерресу де ла Конча, которому удалось не погибнуть под обстрелом Большой Гаванской крепости, так как пушки и ракеты били не в центр, а поражали артиллерию и стены. Губернатор изволил удалиться в Испанию и вскоре вернулся с небольшим флотом и с министром иностранных дел Мануэлем Бертран де Лисой Рибасом. Выступавший в качестве наместника Шурочка Яковенко объяснил Мануэлю Бертрану, что Гавана очень нужна государству Бохой, которая готова заплатить за нее по цене земли в Мадриде. На этой цене, в конце концов, и остановились. Потому, что Шурочка сказал, что торг в данном случае неуместен. Стоящие в бухте странные и слишком опасные даже внешне стальные корабли убедили министра иностранных дел Испании в справедливости цены. В июле в бухту Ида зашла американская эскадра под командованием Мэтью Перри.